У другой стены вспыхнула папироска, и на секунду я увидел желтый щербатый известняк, крепкую тюремную кладку стены. «Иди, иди», — сказал директор. «Не бойся, ям нет». «Да брось, брось мешок! Это что, яблоки?» Я покачал головой. «Коровьи кости?» — спросил он. И приказал кому-то. «А ну, давай!» «А мы тут над макетами работали», — объяснил он мне. Опять произошло что-то в темноте. И вдруг перед нами возник целый сверкающий город. Поднялись купола радиобашни. Забил голубой фонтанчик. Вспыхнули витрины магазинов. Побежали автомобили. Закрутилось огромное огненное колесо. А над всем этим, как огромный голубой кристалл, куб или октаэдр, возникло здание музея. Было оно такое же, как и на том листе ватмана, который мне показал однажды директор. Те же арки, портики, переходы. Я узнал и ту башню, где я буду сидеть со своими камнями, и те светлые покои, где разместятся директор и Клара. 4 человека до сих пор только знали об этой тайне. Я оказался недостойным ее, и 3 из них работали над ней своими руками. Все это огненное, сверкающее, великолепное, составленное из крохотных электрических лампочек, простояло минуту перед нами и также исчезло бесшумно, оставляя нас в полной темноте. «Ну как?» — спросил директор. «Понравилось?» — вежливо спросил меня чей-то ласковый голос. Я только вздохнул. «Вот какой будет наш музей через 3 года, если не случится война! Уже отпущены средства!» Зажегся ровный электрический свет. Это вошел дед. И подвал опять стал подвалом. Было очень грязно и беспорядочно в этом подвале. Стоял верстак со свежевыструганными досками. Лежали груды стружек. Вот уж верно, что дед не боялся ни пожара, ни пожарной инспекции. Ящик с инструментами. К стене были прислонены большие мотки проволоки. Виден стал и самый макет, над которым они работали. Маленький архитектор стоял над ним и, склонив свою странную, неприятно красивую голову, заглядывал в окно одного из зданий. Оказывается, подвела проводка. 1 квартал так и не вспыхнул. Сейчас это выглядело довольно жалко. И лампочки, и крашеный картон. Но я подумал, может, он и в самом деле гений. 2-й Зенков, ведь собор-то они сломают, конечно. «Через 2 недели, — сказал директор, — мы все это выставим в здании городского совета на пленуме, пускай посмотрит». Клара стояла сзади директора. Она замерзла так, что сделалась черной и некрасивой. «Так что кончай раскопки и будем заниматься выставкой», — сказал директор, снова спускаясь в сегодняшний день и становясь директором музея. «Что ты такое привез, Кости?» «Там, говорят, вы черт знает что наделали. Мне из колхоза звонили. Зарывайте вы эту яму к чертям, может, верно, заразная». Бригадир опустился на колени и размотал проволоку на мешке. «Вот», — сказал он робко и вытряхнул змея на белые плиты. Выглядел змей сейчас очень жалким и ненастоящим, как будто бы сделанным из черной гуттаперчи. Директор опустился на корточки. «Так вот что было!» — воскликнул он протяжно. «А, Кларочка, видели, что они нам притащили? Полос!» Огромная кристальная ясность и трезвость исходила от этого человека. И с ней было несовместимо все, и наши страхи, и нелепость положения, и все то, что мы пережили за эти дни. «Да уж очень он большой для Степнова», — сказала Клара. «Ведь те, что у нас стоят в отделе природы...» «Да, здоров, здоров». Директор поднялся с колен и отряхнул руки. «Такого я еще не видел. В нем что, 1,5 метра будет? Клара, вы вот что». Она хотела улыбнуться, но вдруг ее все передернуло, и она только щелкнула зубами. Тут директор заметил ее голые плечи и всплеснул руками. «А ну, давай отсюда!» — сказал он строго. «Кто за тебя отвечать-то будет? Ишь, вырядилась голенькая!» Она хотела возразить, но он закричал. «Марш, марш! Мы сейчас вслед идем. Дед, проводи, набрось ей там на плечи мой плащ». Когда они ушли, наступило недолгое молчание. Директор что-то обдумывал. «Ну, вот что, Иван Семенович», — сказал он решительно. «Вы его оставляйте здесь, мы его у вас купим. Чучело сделаем или заспиртуем и дощечку сочиним. Гигантский полос, убитый в горах Алатау. Может, он и вырос тут так, а?» — обратился он ко мне. «Уж больно он, правда, здоров. Таких корольками называют. Той же самой породы змея. Ну, вроде как король среди своих. Бывает, бывает такое у них. Это и старики рассказывают, и я читал где-то об этом. Ты сходи завтра, хранитель, на биофак, там есть препаратор. Пошли, товарищи. А змею оставляйте, оставляйте тут, бригадир. Здесь холодно, она не испортится». Он пошел и ласково тронул архитектора за плечо. «Ну, пошли, пошли, дорогой», — сказал он заботливо. «На вас сегодня даже фуфайки нет». На улице было уже совсем темно. Клара, высокая, прямая и опять очень красивая, стояла в плаще директора, наброшенном на плечи, и, закинув голову, смотрела на звезды. «Самолет пролетел», — сказала она. «Вон, вон, над горами огонек. Часто что-то стали они летать за последнее время». «Да, часто», — невесело подтвердил директор. «Очень часто». Настроение у него заметно испортилось. «Ну, а раскопки у тебя как?» — спросил он хмуро. «Одних копыт дорогов накопал, да? Бросай все это дело. Сматывай палатки и приезжайте сюда. Вот и все». Я вынул из кармана бляшку и протянул ему. Он равнодушно взял ее в руки, осветил папироской и вдруг ахнул. Высек огонь из зажигалки и стал жадно рассматривать. «Откуда это у тебя?» — спросил он. «Я сказал, что дала в горах буфетчица. А у нее откуда?» «А ей принес какой-то пьяный». «Да, пьяный!» — в восторге крикнул директор. «Вы слышите, Клара, пьяный? Ну, все! Значит, есть где-то своя спящая красавица. Есть, есть! Нам тоже вчера принесли в музей две такие бляшки и серьгу с верблюдом. Я уж хотел посылать за тобой, а Клара сказала, да ведь это из нашей же коллекции. У нас при прошлом директоре всю коллекцию скифского золота раскрали. Клара, смотрите, видите?» И он сунул ей бляшку в руки. «Да», — сказала серьезно Клара, глядя на меня. «Да, хранитель. Значит, действительно, ваша красавица ждет вас где-то, надо искать». Я промолчал. «Ваша красавица, хранитель, ваша, археологическая», — повторила Клара с нажимом. Директор поглядел на нее, хотел что-то сказать, но вдруг махнул рукой и отошел. «Пока», — крикнул он, — «до завтра». «Ладно», — сказал я Потапову, — «пошли и мы». И мы пошли. «Стойте!» — крикнула вдогонку Клара. «Стойте! Я вас провожу!» Она подбежала к нам. «Ну, стойте же, товарищи!» И она нас обоих подхватила под руки. «Завтра, если будет хорошая погода, надо съездить в горы, если это действительно древнее золото». К себе я ее не пустил. Мы попрощались на пороге. «У меня очень неубрано», — сказал я ей. Потапов как вошел, так и рухнул на диван, только сапоги сбросил. Когда я вернулся с чайником, он уже храпел. Лицо у него было изможденное, желтое, с запекшимся ртом. Я осторожно приподнял его голову и подсунул подушку. Он даже не шелохнулся, только бормотал что-то. Я пошел, сел за стол, налил себе холодного чая, но только пригубил и отставил. Не хотелось ни сидеть, ни пить, ни думать. Тогда я достал из шкафа пальто, бросил его на пол около дивана, положил в изголовье пиджак, лег и сразу же заснул. Спал я часа три и проснулся от собственного крика. Впрочем, может быть, это мне тоже приснилось. В комнате было по-прежнему тихо. Светлый лунный квадрат лежал на полу, и в нем шевелились какие-то неясные тени. Тишина стояла такая, что было слышно, как перекликаются собаки всего города. Я подошел к окну. Асфальт блестел, значит, пролетел дождик. С другой стороны улицы поднимались неподвижные темно-синие тополя, парк, и ни прохожего, ни проезжего. Все спало, спало, спало. Ну, хоть одно-то хорошо, смутно подумал я. С этой дурацкой историей теперь покончено. Впрочем, и вообще-то мы все придумали со страху, что же. Ведь и черт когда-то существовал, его тоже видели. Я вынул из кармана бляшку и немного повертел ее в руках. Вот бляшка. Где-то разграбили богатое женское погребение, и золото уж пошло гулять по рукам. Не сегодня, завтра оно появится в скупке и у протезистов. Значит, надо не опоздать. Завтра же сделать заявку. Пойти в управление милиции или НКВД. И тут вдруг кто-то совершенно ясно и отчетливо сказал мне в ухо: уходи, пока не поздно. Скажи, что получил телеграмму от матери, и уезжай, чтоб завтра тебя здесь не было, слышишь? Это была трезвая, совершенно дневная мысль. Из числа тех, которые приходят внезапно, поражают своей ясностью и достоверностью и именуются озарением. Я вздохнул, отошел от окна и уже хотел лечь опять, как в коридоре рядом хлопнула дверь, заплакал ребенок, и женский голос запел: «Все люди-то спят, все звери-то спят, одна старуха не спит, у огня сидит, мою шерсть придет, мою лапу варит. Скырлы, скырлы, скырлы, отдай, старуха, мою лапу». «Это у нового завхоза поют», — подумал я. Наступила минута тишины, потом резко скрипнула колыбель, и опять тот же голос повторил таинственно и зловеще: «Отдай мою лапу, старуха». «Вот где чертовщина-то», — подумал я и поглядел на часы. Было уже 3 часа, спать не хотелось. Прошвырнуться, что ли? Может, тогда лучше засну? Я очень люблю ночную Алмату. Ее мягкий мрак, бесшумные ночные арыки, голубые прямые улицы, дома, крылечки, низкие крыши. Весной тяжелые, полные, как грозди винограда, кисти сирени, осенью пряный аромат увядания, зимой сухой хруст и голубые искры под ногами. Как бы ты ни волновался, что бы ни переживал, пройди этак кварталов 20, и все встанет на свое место. Сделается ясным и простым, только не торопись, а иди потихонечку, насвистывай что-нибудь, кури, если куришь, грызи семечки и отдыхай, отдыхай. Путь, который я проделывал в эти часы, всегда одинаков. Сначала через весь город к головному арыку посмотреть, как несется по бетонному ложу черная бесшумная вода, потом вниз к Алма-Атинке, к ее плоским низким песчаным берегам, посидеть там, опустить ноги в холодную воду, помочить голову, а потом встать и, не обуваясь, пройти по не совсем еще остывшему асфальту в парк к собору, сделать полный круг около него, потолковать с ночным сторожем, казахом-стариком, отлично, без запинки, говорящим по-русски, покурить, что-то такое от него выслушать, что-то такое ему рассказать, и уже усталым, успокоившимся, ленивым и добрым идти и ложиться. Вот этот путь я проделал сейчас. Но когда я подошел к собору, то увидел, что на лавочке со сторожем сидит еще кто-то незнакомый в стеганой ватной куртке. «Кто же это такой?» — подумал я. «Нет, это не тот Шахворостов», — сказал сторож. «Этот Петр Андреевич. Он не особо богатым был. У него всего один колониальный магазин на базаре, а ряды не его, а Семен Фомича. «Все Шахворостовы богатые», — категорически ответил тот в куртке, и я вдруг узнал моего кладоискателя. «Подойти», — подумал я и кашлянул. Но они разговаривали и не слышали. «А Петр Андреевич был простой», — сказал сторож. «Мы с ним пили вот так. И это его дочка, что бухгалтером в утиле работает, всегда со мной здоровается, как увидит». «Так ты верно знаешь, что она все еще там, на приемном пункте?» — спросил старик, что-то прикидывая. «А, странное дело», — усмехнулся сторож. «Пойди посмотри, какая у меня дощечка висит. Собирайте рога, кости, тряпки, получите костюм и велосипед. И все это нарисовано красками. Иду раз, а она с этой дощечкой мне навстречу. Прибейте, дедушка, куда повидней. Видите, какая она нарядная, вся блестит. Я и повесил возле чисельника. Кто приходит, всегда смотрит». «Так я завтра схожу», — решил Родионов. «Там их целый грузовик. И бараньих, и коровьих. Ну, что ж, ты вот так целую ночь и сидишь на лавочке?» Сторож взглянул на небо. «Вот сейчас пойду в столярку, лягу», — сказал он. «Теперь уж до утра никто не придет. Директор иногда ходит». «Что это он?» — удивился Родионов. «А кто ж его знает?» — ответил сторож, зевая и качаясь от зевоты. «С женой что-то, наверное». «Да что ты!» — радостно воскликнул Родионов. Но тут я вышел из тени, и оба они смешались. Сторож начал лепить папироску, а кладоискатель шарить по карманам. Я помахал им рукой и сказал: «Привет вам, громадяне! Все полуношничаете?» «Служба такая!» — строго улыбнулся сторож. «Не отойдешь ведь! Вот говорил дирекции, овчарку надо, как бы нужно. Я бы, скажем, пошел в обход». «Ладно, дед», — сказал я и сел. «Не крути ты мне шарики, тебе-то и одному тут делать нечего, а то овчарка ему. Что-то давно вас не видно», — обернулся я к Родионову. Он неуверенно посмотрел на меня. «Я только что из гор», — ответил он. «Вот записку вам». Он полез в карман. «Два раза проходил мимо вашей резиденции. Огонь горит, а голоса не слышно. То ли спите, то ли работаете. Я не решился. Вот, пожалуйста». И он протянул мне записку. Выплыла луна, стало совсем светло, и я без труда разобрал убористый, очень четкий почерк Корнилова. «Дело получается дрянь», — писал он. «Как вы знаете, черт нас попутал открыть огромное скопление костей крупного и мелкого домашнего скота. Сюда их сбрасывали, наверное, веками. Попадаются и черепа диких животных, барсука, волка, лисы. Все это очень интересный материал для тем, охоты и животноводства древних усуней и истории фауны Голоцена. После того, как все это зарыли, я приказал тихонько выбирать целые черепа и плюсны ног. Но тут кто-то распустил слух, что мы опять раскапываем скотское сапное кладбище. Паника началась страшная. Колхозники перестали к нам ходить. Жена бригадира прислала с самоваром, а простакана сказала: «Пусть остаются, мне их не надо. Козлову, это помните, тот, который приходил интересоваться красавицей, запустили в голову кирпичом. Кто за что, он не говорит, но ясно, колхозные ребята. Поговорите с директором, может быть, он приедет с милиционером». Я сунул письмо в карман и сказал: «И на кой ему черт понадобились эти кости? Ну, зарыл бы их с самого начала, и все. А то ведь вон что получается». Родионов встрепенулся и так обрадовался, что схватил меня даже за руку. «Да ведь и я ему говорил, зарой!» — азартно воскликнул он. «На кой черт вам эти коровьи лопатки? Это что, вещь? Это древность? Археология? Да что!» Он досадливо махнул рукой и вдруг сказал своим обычным тоном, скрипучим и злым: «Вот бригадир Потапов вчера в город поехал докладывать». «О чем?» — спросил я. «Кому?» «Ну, о чем? О том самом!» — ответил он сердито. «А кто это вам про это?» — спросил я. Он помолчал. «Никто!» — сказал он сухо. «Сам знаю». Мне тут что-то пришло в голову. Я сказал: «Это Михаил Степанович вам сообщил?» Он мне ответил: только быстро посмотрел на меня, и я понял, что угадал. «Здорово», — подумал я, — «везде он успевает». Дед-сторож сидел на лавочке и преувеличенно громко зевал. Ему давно хотелось идти в столярку на боковую, но при мне покинуть пост он не решался. «Ну ладно», — сказал я. «Утро вечера мудренее, пойдемте спать». «Куда это?» — спросил Родионов удивленно. «Ко мне». Он вдруг как-то потерялся, словно обомлел и робко поглядел на меня. «Да ведь поздно», — сказал он. «Я к вам лучше завтра, если позволите». «Идем, идем», — сказал я категорически и дотронулся до его руки. «Вы ведь не здешний. Так куда вы сейчас пойдете?» Он переглянулся со сторожем. «Вот и ему не даете спать. Идемте». Входная дверь была открыта. На пороге Родионов остановился и стал разуваться. Я хотел ему сказать, что это уж лишнее, но он замахал на меня руками, поднялся на цыпочки и проследовал по коридору в чулках. Бригадир Потапов лежал по-прежнему на боку, но я сразу увидел, что он уже просыпался. На столе лежали его часы с откинутой крышкой и стоял наполовину пустой стакан чаю. Родионов как вошел, так и остановился посреди комнаты. Я указал ему на стул, он сел. Все бесшумно, быстро, предупредительно. «Чаю?» — спросил я. Он покачал головой. «Ну, стаканчик-то я поставлю на плитку», — сказал я. «Да», — воскликнул он. «Тише», — шикнул я, — «спят». И тут за стеной опять запели «Все люди-то спят». «Страшная песня», — сказал я, совершенно забыв про то, с кем я говорю. Но он мне неожиданно ответил: «Ужасная. Я когда был маленький, так прямо замирал от нее. Да затем ее и поют, впрочем». «Зачем?» «А вот чтоб напугать. У ребенка дух захлестнет, он прижмется, как заяц, и заснет». Я в недоумении посмотрел на него. «Это мне еще в голову не приходило». «Да ведь их несколько таких песен», — улыбнулся он. «Вон про козлика есть, так-то еще страшнее». «Это что ли? Жил-был у бабушки серенький козлик?» — спросил я. «Вот как серенький козлик?» «Нет, нет, это не та», — ответил он. «Тут вот что». Он подумал и запел. Голос у него был тихий, приглушенный, пожалуй, даже сиплый, но пел он хорошо, и мне сделалось страшновато. Ночь, тишина, все спят, и только в этой комнате какой-то недобрый колючий старик поет за стеной. Сложил эту песню, безусловно, гений. Никаких наших штучек он не знал, никакими художественными средствами не пользовался, и все-таки сумел достичь поистине страшной выразительности. Страшное заключалось в самой монотонности этой песни, в гипнотизирующих повторах ее, ведь она, черт ее побери, колыбельная, которые каждый раз звучат по-иному, но все страшнее и страшнее. И есть в этой песенке еще какой-то пафос пустоты. Вот лес, горы, поля, непроглядная тьма, и из этой тьмы раздаются разные звериные голоса. С первых же строк чувствуется, как холодно. Страшно этому серому козлику блуждать по лесам и долам. Сейчас мне очень трудно точно вспомнить, что же именно пропел старик, ведь это народная песенка. И поэтому всюду она поется по-разному, но вот примерно, что я услышал. «Ох ты, зверь, ты зверина, ты скажи свое имя, ты не смерть ли моя, ты не съешь ли меня?» Это обычным дребезжащим голоском заблудившегося козлика, козлетоном. А из непроглядной тьмы, только как свечи горят звериные глаза, отвечает ему сиплый волчий голос. «По лесам я брожу, каждой костью дрожу, мне в обед сотни лет, а покоя все нет». Тут голос волка прерывается, и на секунду он как бы забывает обо всем, кроме своей волчьей доли, и тоскливо повторяет все «нет, нет и нет». А затем волчий голос взлетает, как топор, и бьет уж наотмашь. «Да, я смерть твоя, да, я съем тебя». «И остались от козлика рожки да ножки», — сказал Родионов своим обычным голосом и пощупал рукой чайник. «Сейчас, сейчас поставлю», — сказал я. «Вот такая-то песня», — вздохнул Родионов. И по его голосу я понял, что он все еще находится под свирепым обаянием этой колыбельной. Я отошел, поставил чайник и вернулся. «А вот Потапов, — сказал я, — сегодня свою смерть за собой в мешке таскал». И только я сказал это, как Потапов, он до сих пор лежал совершенно неподвижно, поднялся и сел. «Наша смерть в игле, — сказал он, — а игла в яйце, а яйцо в щуке, а щука в море. Вот так бабки нам сказывали». «Здравствуйте, граждане!» Он зябко передернул плечами. «Замерз что-то, то ли устал, то ли опять начал трясти». «А тебя что трясет?» — быстро спросил Родионов. «Ужас как!» — сказал Потапов и доверчиво взглянул на Родионова. «Я ее проклятую в Галиции в 16-м году захватил. Понимаешь, сырой воды выпил из колодца, и в тот же вечер меня и забрало. Уж трясло, трясло. Как солнце заходит, так я без памяти, рубашка как из ведра. Хины я этой проклятой пуды, ну просто пуды съел, оглох даже. Приехал домой, так родной Шурин не узнал. Нет, говорит, это не ты, это еще какой-то. Вот этим и спасся». «Хороший спасся», — удивился я. «А вот видишь, жив», — улыбнулся он. «Да что с вами, молодыми, говорить? Там весь наш полк подорвался. Там знаешь, какое дело было? Там очень ужасное дело было. Там целые дивизии в котлы шли. Там нас немец как хотел, так и бил. Дисциплины никакой. А шпионаж этот насквозь, ну насквозь. А это все Сухомлин производил. Он от Гришки Распутина за нас, говорят, 100 миллионов золота получил. Вот он знает». «Буровишь ты не весь что», — с досадой сказал Родионов. «При чем тут Сухомлин? Тут царизм». «А Гришка кто, не царизм?» — быстро спросил Потапов. «А Гришка — простой сибирский мужик, конокрад. Но только что гипнозу много имел. Вот он Алису и того. А что в штабах происходило, он того знать не мог. Эх, вроде грамотный ты человек, газеты читаешь, а...» Я подошел к плитке, снял чайник, всыпал прямо в него горсть мелкого чая и стал разливать пиалы. В этих людях еще жило, продолжалось и волновалось прошлое, то, что для меня вообще не существовало. «Пей вот», — сердито приказал Родионов, — «тебе сейчас обязательно нужно домой. Приехать, сухой малины заварить с медом и чашек 5 опрокинуть, а потом в полушубок и пропотеть хорошенько. Проснешься здоровым, а так толку не будет, если она точно пришла». С минуту мы все молча пили. «Сухомлин», — повторил Родионов, усмехаясь, — «ты мне про него не говори. Я его на Кавказском фронте вот как тебя видел», — он усмехнулся, — «от него крест получил. Вот так же проснешься ночью. Выйдешь на улицу, а ночь там ясная и не облачко. Стоишь и думаешь. А уж верно, стоит где-то у стеночки та австрийская винтовочка, в которой лежит моя смертушка. Стоит и дожидается своего часа. Он в то время из австрийских нас бил. Точный бой за версту снимает. Вот и выходит, ты тут стоишь, а смерть твоя в окопе. Ее из Берлина привезли, в австрийское дуло вложили, турку в руки придали. А задумал ее царь Николай, да и кайзер Вильгельм из-за австрийского принца в Сербии. Когда ее обговаривали, тебя не спрашивали, а умирать-то к небось сразу позвали. Понял, вот в чем дело, а ты, Сухомлин, это что?» «Это, конечно, так», — согласился бригадир. «Ну, вот то-то, что так», — ответил Родионов. «А Сухомлин — дело пятое. Из-за этого я их Красной гвардии примкнул, понял?» Бригадир что-то тихо ответил, и вдруг они как-то разом сблизили головы, стаканы и очень хорошо заговорили о брате бригадира. Как же это так могло выйти? Почему? И кто в этом виноват, если он не виноват? Я увидел, что им не до меня, и тихонечко вышел на улицу. Уже почти рассвело. Небо было высоким, и хотя казалось оно еще тускло-зеленоватым, но на горизонте уже ползла и разливалась светло-розовая полоса, как будто над горами медленно раскрывалась огромная перламутрица. Два старика сидели за столом, пили чай и толковали о жизни. Оба они любили ее и старались сделать как можно более понятной, честной и чистой. И оба они не знали, как это сделать. А там, в горах, ворочался и не спал Корнилов. Что-то ничего путного у нас не получалось с древним городом, а время все шло и шло, и он начал терять всякую надежду. Директор тоже не спал, и если только не лежал на диване с мокрым комком на лбу, то ходил по кабинету большими бесшумными шагами и думал о маленьком горбатом архитекторе, о том макете, который он нам показал сегодня, о наших раскопках, о том, что истрачено столько денег, а результатов никаких, что мы его обязательно впутаем в какую-нибудь дурацкую финансовую историю. Потом, сердито усмехаясь об удаве и о том, как со всем этим покончить, опять об архитекторе. В связи с проектом нового здания музея и реконструкцией города. И, наконец, о том, что все это не важно и не нужно, потому что реконструкции не будет. И скоро грянет война. Директор думал о ней и ходил по комнате, подходил к столу, пил прямо из горлышка холодный горький чай и прикидывал, что ж тогда произойдет. Что будет со мной, с Корниловым, со всем музеем, в тот день, когда заработают призывные пункты? Подвалы окажутся вдруг не подвалами, а бомбоубежищами, а он не директором музея, а командиром какой-то части. Он думал об этом и не спал. Зато, очевидно, крепко спала за стеной и ни о чем не думала его жена Валентина Сергеевна. А в другом конце города спала Клара, длинная, тонкая, сильная, вытянувшаяся на кровати, как в строю. А еще дальше в горах спала племянница бригадира Потапова, которая так хорошо умела смеяться, когда надо было работать. Она, верно, тоже сейчас бормотала и улыбалась во сне. Тихо и мирно спали наши женщины, веря в нас, в нашу мужскую силу, доброту, ум, мужество и в то, что мы сумеем не допустить в мир ничего плохого. А где-то там, верст за 20, в глухом урочище, на берегу грязной речонки, под огромными голубыми валунами, спала уже второе тысячелетие та, которая когда-то была первой красавицей, принцессой, невестой, а может быть еще и колдуньей. Все вокруг нее было овеяно темнотой и тайной. Она не была похоронена и оплакана. Над ней не возвели погребальные насыпи, не поставили надгробного камня. В день свадьбы она вдруг пропала из глаз людей. И два тысячелетия никто не знал, как же это случилось и где она находится. При жизни она была высокая, с тонкими пальцами, продолговатым лицом, и все ее считали, конечно, красавицей. Сыплет дождик. Летят мокрые листья, идут низенькие тучи, грязь прямо хлещет с гор жирными потоками, но она надежно укрыта валуном, и 2000 лет, прошедшие над ней, ничего тут не изменили. Еще только 2-3 бляшки из ее свадебного убора попали нам в руки. Все остальное цело, ее еще не нашли и не ограбили. Придет время, и все 300 ее золотых украшений, кольца и серьги полностью переселятся в витрины музея. А сейчас она все еще невеста. И я только стою и гадаю, какая же она. Вот в это время и прошли около меня 2 женщины. Одна, та самая, которую за глаза мы звали мадам смерть. Я за последние 2 года видел ее только однажды, в ту ночь, когда увозили завхоза. Но никаких сомнений у меня это не вызвало. Я ведь тоже был понятой, а она была машинисткой особого отдела, и поэтому все, что выходило из ее рук, было тоже секретным, важным и особенным. Полчаса тому назад она закончила печатать длинную бумагу, где упоминалась моя фамилия. В бумаге это описывались наши поступки, приводились отдельные фразы, и делался вывод, что мы люди опасные, ненадежные, и доверять нам нужно с осторожностью, а одному так и совсем нельзя даже доверять. Машинистка неплохо, пожалуй, ко мне относилась, и даже рискнула раз меня предостеречь, но я не послушал. И теперь она, печатая бумагу, думала только о том, чтобы все буквы выходили четко, интервалы и красные строки были расположены правильно, а заголовок и поля достаточны для резолюции. А рядом, в другой комнате, сидела другая женщина, красивая молодая блондинка, задумчиво курила и ждала эту бумагу. Ей надлежало сейчас же ее принять и приобщить к чему-то. Она знала всех упоминаемых в этой бумаге и полностью понимала, что, по крайней мере, для одного из них все это означает. Именно поэтому она была слегка смущена, огорчена и даже, пожалуй, чуть-чуть взволнована и курила. С человеком, фамилия которого упоминалась в этой бумаге чаще всего и ради которого, собственно говоря, эта бумага и была составлена, ей редко случалось разговаривать. Тем не менее, однажды она целый вечер просидела в нетрезвой компании, специально слушая его. Тогда был он, бригадир Потапов, ее начальник, и она, Софа Якушева, работница особого отдела, только недавно, после окончания института, принятая на службу и выполнявшая свое первое задание. И поэтому сейчас ей, должно быть, казалось, что не все в этой бумаге изложено правильно, что из нее ушло что-то очень важное, а появилось что-то совсем лишнее. Герой этой бумаги, обрисованный, вернее, сформулированный, со зловещей традиционной безличностью тех времен, он, оказывается, восхвалял, клеветал, дискредитировал, сравнивал. Очень мало напоминал ей того, кто вызвал однажды у нее за оживленным столом неясную, не сильную, но все-таки достаточно определенную симпатию. А к 4 часам утра бумага была напечатана, проверена и отложена в особую папку с надписью «На визу». И вот теперь, в 4:30, они обе прошли мимо меня. Обе меня сразу узнали и поздоровались. Все было, как и раньше. Над городом опять стояло высокое, холодноватое утро. Пробуждались первые птицы, спешили первые прохожие. Где-то далеко-далеко, на высокой чистой ноте, звенел первый трамвай, и мы втроем стояли и смотрели на небо, дышали острым воздухом и весело говорили о том, что день установится ясный и погожий. И хорошо бы сегодня всем троим выбраться в горы. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием ВОС. Июнь 1989 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.